20 ноября делегация Хашиминского коммунистического союза молодежи Вьетнама во главе с постоянным секретарем его Центрального комитета Вен Маньчжуном посетила Комсусанский дворец Солнца, где чтила память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.